Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Алексеев. Увечный поручик или приключения советского сержанта в 19 веке. И оглянулся я на дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, все. Суета, и нет от них пользы под солнцем. Часть первая. Глава первая. Жизнь обычного мужчины легко укладывается в несколько этапов. Детство, учеба, служба в армии, женитьба, работа, воспитание детей, пенсия и все. У особо талантливых особей добавляется тюрьма, любовницы, разводы с женами, пьянство и другие развлечения. И так ведется уже много поколений. Данила Сазонов, родившийся в 1952 году, мало отличался от других самцов человека разумного, будучи средним во всем, включая рост и ум. Его отличала от большинства только близость к природе, да и то потому, что жил в деревне Бусевка на Брянщине. Отца он не знал вообще, а мать умерла то ли от холеры, то ли от дизентерии. Данила воспитывался в семье дяди Егора Викторовича, мужичка себе на уме, который пользовался племянником как бесплатным работником. Видимо, поэтому Данила преуспел больше в физическом развитии, чем в науках. Однако десятилетку он окончил и рванул в областной центр поступать в институт, не испытывая никаких сожалений от расставания с семьей дяди. Поступить ему удалось на непрестижный механический факультет и продержаться целых два курса, после чего был выгнан за групповую драку со старшекурсниками на Новый год. Данила, деревенский парень и опытный в разборках, поэтому сумел сломать одному ребра и троим носы, за что и назначен был козлом отпущения. Вскоре начался весенний призыв в армию, и Данила отправился в Вологодскую область в мотострелковую часть, а именно, в авторембат, где по уши в мазуте ремонтировал двигатели и ходовую часть. Через год его отправили на курсы сержантов, затем вернули дослуживать уже в чине сержанта. В апреле 1974 года, за два месяца до дембеля в увольнении, он умудрился попасть под грузовик и закончил свое существование, без потомков и не успев понять, зачем жил. Январь 1878 года. Ничего не помню, только грузовик, удар и тьма. Как же все болит, неужели не могут вколоть что-нибудь болеутоляющее, мы же не в прошлом веке. Черт, в голове Данилы медленно ворочались мысли, но сказать он не мог ничего от слабости и боли. Как глупо, теперь станешь инвалидом в 22 года. Господи, хоть руки-ноги на месте. Он попытался пошевелить руками и ногами, однако ничего не вышло. Туман перед глазами медленно развеивался, но сосредоточить взгляд не получалось. Комната кружилась в равномерном танце, и тошнота подступила к горлу. Данила несколько раз открыл и закрыл глаза, танец комнаты остановился. «Доктор!» Поручик пришел в себя, услышал Данила тягучий голос, и над ним склонились два силуэта, один явно мужской с бородатым лицом и второй женский в каком-то белом платке с повязкой с крестом на рукаве. Данилу поташнивало, и он никак не мог остановить взгляд. «Как вы себя чувствуете, Евгений Львович?» Откуда-то сбоку донесся удивительно противный голос. «Кого он спрашивает? Почему бы этому эскулапу не поинтересоваться моим самочувствием, тем более что оно весьма мерзкое?» Пронеслось в голове Данилы, потом он смог изобразить лишь шипение. Доктор продолжал расспрашивать неведомого Евгения Львовича, а Данила старался обматерить непонятливого собеседника, но язык не слушался. Доктор взял его руку и стал считать пульс. «Уже лучше, пульс всего 85, похоже, наш герой выкарабкается, хотя и с потерями. Дайте ему еще морфия», — донесся до Данилы тот же голос. «Интересно, что этот гусь подразумевает под потерями?» Это оказалось последней мыслью Данилы на сегодня. Николай Васильевич Склифосовский приложил руку к лицу раненого. «Ну что же, почти нормальная температура, раны затягиваются нормально. Очень жаль, что такой молодец останется бездетным. Княгиня, поглядывайте за ним и когда опять придет в себя, позовите меня. Человек без сознания не чувствует времени, поэтому, когда Данила открыл опять глаза, прошли сутки, а ему казалось мгновение. Почти сразу над ним склонилась женщина лет 30 с приятным усталым лицом и попыталась улыбнуться. «Меня зовут княгиня Виктория Степановна Некрасова. Как вы себя чувствуете, Евгений Львович?» «Лучше», – прошептал ошарашенный Данила. «Какая княгиня?» Пронеслось в голове, опять из прошлого века глюки. «Это уже не смешно. Данила действительно чувствовал себя терпимо, и боль стала мягче. Повязка на голове частично закрывала глаза, и он шепотом попросил поправить ее. Сестра отодвинула повязку выше на лоб, и Данила почувствовал резкий запах карболки от ее рук. «Что у меня с головой?» – с некоторым страхом спросил он. «Осколок, но мозг не поврежден, а рана почти затянулась. Почему же я ничего не помню?» Тут подошел доктор и представился. Даниле стало смешно, несмотря на боль. «А больница в Москве не ваша?» Доктор явно не понял, о чем речь, а Данила прикусил язык. «Надо быть осторожнее, а то угодишь в той же Москве, но не в Склифосовского, а в Кащенко. Можете сказать, что вы помните?» Осматривая рану на голове, спросил Склифосовский. «Таблицу умножения, точно, а вот про остальное, ничего от слова совсем». Настроение Данилы при виде симпатичной медсестры переполняло организм, впрочем, и мочевой пузырь тоже. «Да, семью семь. Доктор, это же просто. 5 на 5 – 25, 6 на 6 – 36, 7 на 7 – 47. Ага, продолжаем шутить. Ну а имя и фамилию скажете? Ну раз не помню, пусть будет Романов. Евгений Львович, вы, конечно, герой, но насмешничать над монаршей фамилией не пристало, тем более наследственному графу. Ладно, Николай Васильевич, проехали. Не помню ничего, ни родителей, ни командиров, ни жены, ни детей. Хорошо, насчет жены и детей мы поговорим, когда у вас будет не столь игривое настроение, а вот звать вас граф Евгений Львович Аркадьев и родовое поместье у вас в Курской губернии. Я знаком с вашей тетушкой, Анной Семеновной, с вами, правда, не встречался до войны. Ни хрена себе, граф. А что это он там намекал про жену и детей? Их что несколько? Забеспокоился Данила, пока доктор осматривал его раны, которых оказалось немало. Когда же тот стал озабоченно осматривать, щупать промежность, Данила похолодел. Точно, под ноль срезало, вот так повоевал. Николай Васильевич вздохнул. Ладно, говорить так все сразу. К сожалению, из-за осколка нам пришлось удалить яички, иначе вы бы не выжили, поэтому ваша семейная жизнь под вопросом. Сочувствую, но жизнь не закончилась. Доктор еще некоторое время осматривал раны, а затем его позвали из операционной, а Данила по-прежнему открывал рот и пытался что-то сказать, но получался только хрип. Пока он служил в армии сержантом, у него был регулярный секс с одной ветреной женой старшины, и лишаться такого удовольствия было катастрофично. Выйдя на другой день из шока, Данила подробно допросил Викторию Степановну и узнал, что сейчас 1878 год и идет война с турками за освобождение славян, на которой он заслужил два ордена и чин поручика. Обстоятельств ранения она не знала. На одной ноге у него перелом от удара осколка и заживать будет не меньше 4 месяцев, кроме того, раны в паху, голове и задет правый бок. Ну и раненых скоро начнут вывозить в Россию на санитарном эшелоне. Военные действия уже не ведутся, но начались эпидемии, а это страшнее войны. Виктория Степановна принесла его окровавленный мундир, на котором прикреплены два ордена. Естественно, Данила не имел никакого представления, что это за ордена и каким образом их получил. Княгиня объяснила, что это орден Святого Владимира и орден Георгия Победоносца 4 степени. По логике, хозяин тела должен испытывать гордость за эти награды, но Даниле было все равно. Он опять прикинулся потерявшим память и с недоумением смотрел на мундир и награды. Оставшись один, Данила внимательно осмотрел новое тело и остался недоволен, не по причине ранений, а состоянием мышц, уж слишком хлипкими они показались. Попросив зеркало, он немного успокоился. На него смотрело молодое волевое лицо с классическим профилем, но очень измученное. «Помнишь, как хотел приключений, убегая в самоволку?» Вот и получил приключение на всю жизнь, да еще с отрезанными яйцами. Но зато граф, а до революции еще далеко, лежи и плюй в потолок, рассуждал Данила, начав прогуливаться на костылях по госпиталю. Он быстро уставал, но чуть отдохнув, отправлялся в новый поход. Все врачи и сестры милосердия были страшно перегружены, а госпиталь напоминал военный лагерь из коллег и раненых, поэтому Данила никому не приставал с расспросами. На четвертый день в их палату зашел здоровяк с двумя егориями и костылем в руке. Он увидел Данилу, и хромая подошел к нему, отдал честь и смотрел, улыбаясь явно не по уставу. «Что скажешь, братец?» Данила пытался вспомнить хоть что-то из жизни Аркадьева. «Не признали, ваш брать. Я Михаил Кузьмин из вашей охотничьей команды. Мы же с вами все время в разведку ходили. Извини, братец, после ранения в голову ничего не помню, так что лучше ты мне все рассказывай. Целую неделю Кузьмин приходил к Даниле и рассказывал ему про подвиги команды. Рота входила в состав передового отряда под командованием генерал-адъютанта Гурка Иосифа Владимировича и прошла под его началом всю войну до взятия Пловдива. Аркадьев был ранен при разрыве бомбы во время взятия Софии, и сам Гурка проводил раненого в госпиталь. В отряде прекрасно знали, что поручик Аркадьев и его разведчики были любимцами генерала, а по храбрости и бесшабашности никто с ними не мог сравниться. После разговоров с Кузьминым Данила решил привыкать к новому образу и даже в мыслях стал обращаться к себе как к Аркадьеву, чтобы случайно не проговориться. Да имя Евгений ему нравилось, не то, что старомодное Данила. Теперь оставалось только сдать экзамен перед родственниками, главной из которых была тетя Анна Семеновна. Через неделю Кузьмин привел четверых солдат из взвода Аркадьева. У всех были георгиевские кресты и радостное настроение. Видимо, Мишка рассказал о потере памяти командира, потому что каждый кратко говорил о себе, называя фамилию и имя. Евгений вначале чувствовал немного скованно с ними, но после нескольких веселых историй они совершенно подружились, а, так как рота стояла недалеко, визиты солдат стали регулярными, из чего поручик решил, что солдаты его уважали. В феврале 1878 года в госпиталях, расположенных в Болгарии и Румынии, начались вспышки дизентерии, холеры и тифа, поэтому раненых срочно перевозили в Киев, Петербург и Москву. Аркадьев попал во второй санитарный эшелон вместе с Кузьминым, оказавшимся отличным собеседником и заботливым другом. «Не бойтесь, ваш брать, доставлю вас в лучшем виде в имение, а потом и сам домой. У нас с вами на двоих две ноги целых и три руки, справимся», – балагурил Михаил в душном санитарном поезде. «А ты откуда родом?» – поинтересовался Евгений. «Откуда родом? Там не ждут, а вот жена с сыновьями в деревне Софьино, рядом с Саратовым. Не бывал. Если найду время, выберусь посмотреть на Волгу, всегда мечтал. Места отличные. Я вот Палмира повидал за службу, а лучше не видел». Евгений уже неплохо чувствовал себя, если бы не сломанная нога в гипсе, которая лишила его мобильности. Он старался побольше читать, особенно газет, чтобы не попасть впросак перед тетей. Про родителей он ничего не знал и надеялся на Анну Семеновну. Его уволили из армии по ранению, сохранив пенсию равную жалованию, то есть 55 рублей, но эти деньги вряд ли будут иметь решающее значение для графа, хотя до имения надо еще добраться. Дорога утомила однообразием, но на третьи сутки они с трудом выбрались из поезда в Курске. Кузьмин старательно поддерживал командира, хотя сам еще сильно хромал. «Пойду расспрошу, как добраться. Как вы сказали, деревня называется?» — спросил Кузьмин, усадив поручика на скамью. «Да вроде, Климово, судя по записи на конверте», — неуверенно сообщил Евгений. «Спрашивая имение Аркадьевых, должны знать». Не успел Михаил сделать и двух шагов, как к ним рванулся невысокий мужик с козлиной бородой, снимая на ходу картуз. «Никак, барин, Евгений Львович, ваше сиятельство». «Да, это я», — отозвался Аркадьев. «С приездом, ваше сиятельство. А я Захар, кучер графини Анны Семеновны. Она послала к поезду встретить вас, вон мой экипаж стоит». Евгений с Михаилом, хромая, загрузились, и экипаж тронулся. К счастью, погода была не ветреная, и Евгений всю дорогу наслаждался деревенскими видами, по которым соскучился за время срочной службы. «Захар, далеко ли до имения?» — поинтересовался Евгений. «Никак, забыли за 5-то лет. 15 верст до Климова, а Вяземская еще дальше. Но, их сиятельство, Анна Семеновна велела везти в Климово. В Вяземском, в господском доме никто не живет, как вы уехали служить». Глава 2. Так уж повелось в сословном обществе, что судьба женщины целиком зависит от удачного замужества, даже если сама женщина – верх незаурядности. А дальше все зависело от случая и карьеры мужа. Анне Семеновне в этом смысле перспектив было мало. Она была младшей дочерью полковника в отставке Иловайского, и приданого почти не было. Однако тут в нее влюбился вице-губернатор Аркадьев Лев Германович, схоронивший год назад умершую в родах супругу. Лев Германович только справил 50-летний юбилей и считался любвеобильным повесой, несмотря на высокий чин, так что, увидев юную сочную девицу, он заскакал вокруг нее породистым жеребчиком. Родители Анны Семеновны с облегчением благословили новобрачных и поспешили скончаться, устроив более-менее приличную жизнь четырем дочерям. Положение жены статского советника мало изменили характер и привычки Анны Семеновны, которую никогда не баловали в семье. От замужества она не ждала развлечений, стараясь угодить мужу, но Лев Германович был увлекающейся натурой и успешно совмещал семейную жизнь с похождениями на стороне. Анна Семеновна быстро поняла это, но не стала устраивать сцены, надеясь найти счастье в материнстве. Она родила мальчика и всю себя посвятила ему, но судьба решила по-своему, и годовалый малыш умер от кори. Удар был настолько сильным, что она думала уйти в монастырь, но затем занялась наведением порядка в имении, которым Лев Германович совершенно не занимался. Он предпочитал жить либо в столице, либо в Курске, редко наезжая в Климово. Последующие усилия забеременеть не увенчались успехом. Лев Германович скоро охладел к супруге, довольствуясь обществом молодых актерок. Видимо, разгульная жизнь подточила здоровье, и через 6 лет он скончался, оставив молодой вдове имение и титул графини. Понятно, что никакого сожаления о смерти супруга Анна Семеновна не испытывала, однако воспоминания о смерти своего ребенка не позволяли наслаждаться жизнью богатой вдовушки. И в 30 лет она ушла от светских развлечений, полностью сосредоточившись на ведении большого хозяйства. Сына Льва Германовича от прежнего брака воспитывала мать его первой жены, и с Анной Семеновной он почти не виделся, хотя жили всего в 20 верстах. Когда Анне Семеновне исполнилось 36 лет, бывшая теща Льва Германовича умерла, а Евгений уже учился в Киевском пехотном училище. После его окончания и получив чин подпоручика, Евгений почти 2 года служил в армии, не утруждая себя письмами к мачехе. Затем война, а потом сообщение о приезде раненого пасынка. Материнские чувства проснулись в стареющей женщине, дав мощный импульс энергии. В усадьбе последнюю неделю все готовились к приезду Евгения. Лев Германович весьма разумно еще при жизни поделил свое состояние между сыном и женой, наученный постоянными распрями наследников. Сыну он сразу отписал соседнее село Вяземское, где тот и воспитывался бабушкой, а основную усадьбу, село Климово, оставил по завещанию Анне Семеновне. Когда Евгений пошел служить, он оставил доверенность мачехе на управление Вяземским. Естественно, что ничего этого Данила в теле Евгения не знал, поэтому ехал, думая, что едет к тете, а оказалось к мачехе. Хотя что это меняло? Кроме имени отчества он на своей родственнице ничего не знал. Под плавное покачивание открытого экипажа Кузьмин задремал, а вот Евгений пытался вызвать в душе какие-нибудь воспоминания о родных местах, но ожидаемо вспоминал село Бусевку из 1970 года. Сравнение было в пользу нынешнего времени, особенно количеством леса и тишиной. Час с небольшим промелькнули незаметно, и вдали показалось обширное село, довольно хаотично застроенная крепкими бревенчатыми домами, кое-где даже двухэтажными. Типовая церковь куполами возвышалась над строениями и садами, чтобы никто не заблудился, идя на свидание с Богом. Проехав церковь, Евгений увидел удлиненное двухэтажное каменное здание с обширным парком и решетчатым забором. Тут и без адреса понятно, что графья-эксплуататоры живут, самокритично подумал Данила, но новая его оболочка добавила: ну и что? Давай-ка без зависти. При виде экипажа не меньше 10 человек высыпали к парадному крыльцу, и Евгений порадовался, что успел пошить новый китель взамен истерзанного на войне. Кузьмин первым вышел из экипажа и помог выбраться Аркадьеву. Со ступенек буквально слетела худощавая женщина в длинном платье и завитыми волосами. Она с разгона ткнулась головой в грудь Евгения и расплакалась настолько натурально, что он тоже раскис. Понятно, что это и была Анна Семеновна, но Евгений благоразумно молчал, давая событиям развиваться постепенно. Только вдоволь нарыдавшись, женщина увидела ногу в гипсе и костыли и чуть-чуть отпустила поручика. Такой экспрессивной встречи он не ожидал, но было приятно. Анна Семеновна выглядела сногсшибательно, и дать ей 40 лет мог только невежа. Недолго думая, Евгений, опираясь спиной на карету, обнял свою родственницу совсем не по-родственному и поцеловал в губы, неожиданно сам испытав неземное блаженство. Анна Семеновна, выдержав театральную паузу, показала всем, что так и задумывалось. Потом Михаил помог командиру подняться на костылях по ступеням, а зрители оценили ордена, кресты и медали на воинах. После размещения гостей, Евгений попросил Анну Семеновну о разговоре тет-а-тет. Выпроводив слуг и сказав, где разместить Михаила, она устроилась на диване напротив Евгения, который с трудом подавлял волнение. Наконец он заговорил. «Анна Семеновна, я не буду ходить вокруг и около, а скажу прямо. Меня ранило под Софией и осколок, попав в голову, совершенно лишил меня памяти. Я не помню ни вас, ни родственников. Даже однополчан, с которыми воевал последний год, не помню. Про события на войне мне все восстановил Кузьмин, а здесь я как новорожденный щенок, и мне нужна ваша помощь и участие, иначе пропаду». Женщина вскочила и порывисто прижала голову Евгения к своему животу. «Бедный мальчик, тебе так больно. Я все силы приложу, чтобы поднять тебя. Ты будешь мне как любимый сын». Честно говоря, Евгений не очень воспринимал эту соблазнительную даму в качестве матери, но статус инвалида позволял пока только пускать слюни. Они проговорили еще полтора часа до ужина, и Евгений немного разобрался в прошлом своего реципиента. Причем, в порыве сыновней благодарности он не отпускал рук с ее довольно тонкой талии, чего она совсем не замечала, ввиду полного отсутствия опыта обольщения. Несколько дней промчались, наполненные визитами дальних родственников и даже губернских чиновников, решивших засвидетельствовать уважение к герою войны. Оказалось, про отряд генерала Гурка была большая статья в журнале «Нива», где довольно подробно описаны и подвиги команды Аркадьева. Прочитав подробности, Евгений вынужден был признать, что прежний хозяин тела был изрядный храбрец и авантюрист. Проводив Михаила в его родную Саратовскую губернию, Евгений остался долечиваться в имении мачехи, тем более что обнаружил огромную библиотеку бывшего вице-губернатора. Естественно, что он не читал беллетристику и античную дребедень, а сосредоточился на научной и технической литературе, решив по осени продолжить учебу в университете, либо в техническом институте. Он обоснованно надеялся, что кавалера двух боевых орденов примут без экзаменов, но выглядеть среди студентов неучим не хотелось. Он и так совершенно не воспринимал латынь, что для выпускника гимназии и пехотного училища не совсем логично. Оставалось использовать свой козырь – амнезию после ранения. Английский язык он долго учил в советской школе и институте, и, естественно, говорить на нем не мог совершенно, хотя перевести текст был в состоянии. Узнав его планы, нареченная мамаша взялась помогать со всей энергией женщины, не обремененной мужем и детьми. Она заставила говорить с ней только по-английски и первое время очень веселилась, слушая его произношение. Глава 3. У любого человека случаются периоды жизни, про которые потом он будет вспоминать с приятной тоской на сердце. Обычно это любовные приключения, а вот для Михаила Кузьмина – война. Он родился самым младшим в большой семье среднего достатка, но и не нищий, в селе Трошино в 50 верстах от Саратова. Двое старших братьев и три сестры постоянно помыкали им не из-за ненависти, а для порядка. Поэтому любви к родным Мишка не испытывал, мечтая, когда вырастет и покинет отчий дом. Родители умерли и все наследства, и власть перешла к старшему брату Василию, который, если и любил кого, то только своих жену и детей, а к остальным в доме относился как к работникам. Когда Мишке исполнилось 20 лет, он поменялся рекрутским жребием с сыном соседа и с облегчением ушел служить подальше от нелюбимых родственников. Служба давалась ему легко после стольких лет унижений в собственной семье. Через 12 лет службы в 1874 году попал на войну в Средней Азии и закончил ее в отряде генерала Скобелева взятием Коканда в 1876 году. Ему удалось проявить себя в боях и получить звание младшего унтер-офицера, что для малограмотного крестьянина казалось верхом карьеры. Потом он успел съездить в отпуск и в соседней деревне Софьино сосватал старшую дочь зажиточного лавочника Аграфену, которая влюбилась без памяти в статного почти офицера с усами и медалью. Едва успев жениться и убедиться, что жена на сносях, как его срочно отозвали в войска. На войне с турками ему опять крепко повезло. Со своим взводом он попал в команду поручика Аркадьева и, главное, в передовой отряд генерала Гурка. Генерал не давал покоя ни своим, ни туркам. Ну а сорвиголовам из команды Аркадьева только это и надо. Несколько раз Михаил прощался с жизнью, особенно при переправе через Дунай, но судьба хранила его до последнего боя войны за Пловдив, когда в Кузьмина попали две пули. Одна в бедро, а вторая оторвала два пальца на правой руке. Кузьмин и его взвод думали, что их командир погиб при боях за Софию, но вскоре пришло известие, что тот жив, хотя и тяжело ранен. Михаил немедленно попросился в госпиталь к командиру, а затем отвез его домой. 3 дня прожил Кузьмин у Аркадьевых, как в раю, но на предложение Евгения остаться жить у него в имении решительно отказался, полагая строить жизнь своими руками. Прощаясь, Евгений заставил подробно записать маршрут к селу Софьино и вручил Михаилу 100 рублей, а потом и Анна Семеновна вручила столько же за спасение Женечки. Кто кого больше спасал на той войне, Михаил уточнять не стал, а деньги принял с благодарностью, понимая, что семью надо поднимать. Его уволили подчистую в связи с увечьем и дали небольшую пенсию в 10 рублей ежемесячно, ну а учетом подарков Аркадьевых, он чувствовал себя богачом, тем более что отсутствие 2 пальцев на руке его не особенно тяготило. Дорога домой казалась вечностью, но и она закончилась. Когда Михаил шел по Софьино, все встречные здоровались, с восхищением разглядывая 2 георгиевских креста и 3 медали на груди прихрамывающего унтер-офицера. Видимо, кто-то успел опередить Михаила, потому что он только зашел на улицу, как из дома тестя выбежала Аграфена с кое-как повязанным платком, но безумно красивая и плачущая от радости. Несколько дней приходили односельчане послушать рассказы героя, а на 3-й день приехал и брат Василий со всей семьей и прилюдно попросил прощения у младшего брата. А Михаил не спускал с рук своих 2 близнецов-крепышей, которые только начали ходить и ждал вечера, чтобы остаться с ненаглядной Аграфеной. Кузьмин только начал присматриваться, за какое ремесло взяться, но тесть сразу заявил: «Отдыхай, пока не устанешь, а потом ко мне в Лабаз, буду замену готовить себе, а то не справляюсь». Михаил повел широкими плечами и вздохнул. «Ну что, разведчик, надо кому-то и торговать, не все из ружья пулять». Глава 4. 12 мая Евгений не находил себе места, должен был приехать доктор из Курска и снять гипс. Заодно хотелось поговорить с ним по мужской функции, что особенно волновало поручика в отставке. Доктор Ипатов прибыл на экипаже Аркадьевых и был встречен Анной Семеновной, которая волновалась больше всех. Евгений все-таки открылся по сути своего ранения и невозможности иметь детей, что 10-кратно усилили ее жалость к пасынку. Гипс сняли довольно быстро, а затем проверили, как работает нога. При попытке встать на нее, Евгений ожидаемо свалился на пол, мышцы не держали нагрузки. Ипатов немедленно заверил, что это ненадолго, но разрабатывать ногу надо постепенно, написав на листке список упражнений. После этого доктор осмотрел остальные раны поручика уже без Анны Семеновны и подтвердил полное заживление. Теперь настал самый щекотливый момент, но Ипатов не стал дожидаться вопросов пациента, а подробно рассказал о своем опыте удаления яичек. Таковых операций он провел 3 и еще на 2 присутствовал студентом. Все пациенты выжили, но про дальнейшую их жизнь он ничего сказать не мог. Напоследок Ипатов сказал: «Детей, безусловно, у вас не будет, а вот мужская функция должна восстановиться, тут больше психологический фактор». И неожиданно предложил сходить в баню с молодыми девками, на что Евгений сердито ответил: «Может, проще дать объявление в газете, чтобы вся губерния знала, кто у них без яиц. Я надеюсь, вы помните доктора о врачебной тайне и это не выйдет за пределы комнаты». Ипатов смутился, но заверил Евгения в своей скромности. Анна Семеновна проводила доктора и зашла в комнату Евгения. «Что доктор сказал? Жить буду, только непонятно, как и с кем», — поморщился Евгений. «Ничего страшного, главное, что раны зажили, а невесту я тебе найду такую, чтобы любила, какой есть и знала свое место. Анна Семеновна, мне нужны не утешения, а помощь, чтобы быстрее начать ходить. Поможете?» Женщина простодушно согласилась и в течение получаса бравый поручик расхаживал ногу, обнимая стройную талию мачехи и чувствуя прилив жизненных сил. Все лето Аркадьев усиленно восстанавливался и здорово в этом преуспел. Он с усмешкой представил, как удивился бы прежний владелец тела силе мышц нынешнего. Понимая, что все принимают его за поручика, Евгений старательно выучил устав и другие книги и табели, необходимые военному. Ближе к осени наступила пора выбора института, но выбирать было не из чего. Ему подходил только Петербургский практический технологический институт, где было механическое отделение. Обучение длилось 5 лет, но Евгений думал закончить быстрее с учетом 2 лет учебы в прежней жизни. Вступительные экзамены проводились по физике и математике, и за лето он восстановил знания по этим предметам, а особенно по английскому языку. В любом случае можно поступить в качестве вольнослушателя, что немного оскорбительно для человека из будущего. Евгений посетил свою усадьбу в Вяземском и нашел, что Анна Семеновна весьма профессионально управляется с хозяйством. Однако, переезжать в господский дом он не захотел, потому что на ним никто не следил, и он здорово обветшал. Вкладывать деньги в ремонт, когда неизвестно будет ли он там жить, было расточительно, тем более что дом был деревянный, поэтому проще сломать и построить каменный. Управляющий оказался худым немцем по фамилии Мюллер, однако свободно говорящим по-русски, а даже по-матерному, что добавило уважения ему от Аркадьева. Евгений спросил имя, надеясь втайне, что Герт, как футболиста, но оказалось Фридрих, как Энгельса. Анна Семеновна сопровождала его в поездке, показав отличное знание хозяйства, за что Евгений рассыпался в благодарностях. За неделю до отъезда в Питер Евгений решил, что невроз от неизвестности хуже, чем ссора с Анной Семеновной, и вызвал ее на разговор в библиотеку. Отчаянно волнуясь, он сказал, тщательно подбирая слова: «Анна Семеновна, вы в этом мире единственный человек, которого я могу назвать родным и быть искренним. Если я уеду в Питер, не проверив себя, я на всю жизнь останусь желчным невротиком, для которого счастье в еде и питье. Мою тайну знают доктор и вы, но доктор тут не поможет». Евгений замолчал, обдумывая продолжение, но Анна Семеновна вдруг встала и пошла к двери, потом остановилась. «Я поняла. Хорошо. После ужина». Евгений выдохнул, немного расслабился и вспомнил тех женщин, с которыми имел связь. Их было всего три, и все они были страшно вульгарны, и вся инициатива исходила от них. Зато и расставаться с ними было легко. За ужином Анна Семеновна молчала и почти не ела. Евгений поддержал ее в этом. Через два часа он постучался к ней в спальню. Она была в кровати, а из освещения в глубине комнаты керосиновая лампа, дающая какое-то подобие света. Евгений подошел и сел на кровать. «Вы меня извините, но мне нужно видеть ваше тело, иначе точно ничего не выйдет». Анна Сергеевна сняла ночную рубашку и прикрыла глаза. После завтрака она позвала пасынка в сад и с чувством отвесила две пощечины со всего размаха. «Ты меня обманул, как малолетнюю дурочку. Надо же, хочешь, чтобы я поверила в твою немощь, а сам четыре раза за ночь». Буря продолжалась еще какое-то время, Евгений коленопреклоненно оправдывался, напирая на увечья и долгое воздержание, получил еще две пощечины. Ну а через полчаса они дружно смеялись, общаясь уже только на «ты». За всю неделю до отъезда им так и не удалось ни разу по-нормальному выспаться. Глава пятая. Эх, сколько же анекдотов, сплетен, шуток и банальностей ходит про петербургскую погоду. Казалось бы, ну поливает с неба да дует с моря, но не сдует же и не смоет. Повезет так и солнышко увидишь не только на картинке. Говорят, что местные жители все чахоточные и хмурые, да и как улыбаться, зубы застудишь. На самом деле и люди, и погода в Питере стоят друг друга и научились сосуществовать, хотя для приезжих с юга это кажется нонсенсом. Евгений Данилов в прежней жизни никогда не был в Ленинграде, поэтому сойдя с поезда решил пройтись пешком, благо погода была хоть и хмурая, но не мокрая. Он ехал через Москву и оказался на Николаевском вокзале прямо в центре города. Прогулка по Невскому проспекту, набережной Невы, Дворцовой площади с великолепной Александровской колонной дали деревенскому парню массу впечатлений, но и отняли все силы. Крикнув извозчика, он велел ехать в институт на Загородный проспект. С собой у Евгения был небольшой баул, остальные вещи он оставил на вокзале. Уверенный вид и отсутствие вещей убедили Ваньку, что пассажир не приезжий, и он не стал заламывать цену. Евгений заметил гостиницу с трактиром и отправился туда. Номер с видом на проспект стоил 30 рублей в месяц, и он занял его, спустившись только вечером в трактир поужинать. Публика в трактире была разношерстная, и выделялись две группы явно студентов. Одна группа были химики, и они достаточно громко обсуждали открытие галлия и скандия, что, по их мнению, полностью подтверждало прозорливость Менделеева с его периодической системой элементов. Горячности обсуждения придавала бутылка водки, правда, пока еще не полностью опустошенная. По виду студенты были с последнего курса, хотя жиденькие бородки не позволяли дать им больше 22 лет. Вторая группа была помоложе и ели без спиртного. В разговоре несколько раз промелькнуло название механического факультета. За их столиком было свободное место, и Евгений попросил разрешения присесть. Довольно быстро удалось разговорить парней, которые очень обрадовались возможности похвалиться своим факультетом. Так что к концу вечера они нагрузили Евгения информацией сверх меры, за что он угостил их пивом и сам попробовал местное. К водке у Данила с детства было отвращение, поэтому он сам не пил и никого ей не угощал. Один из студентов, третьекурсник Алексей Прис, пообещал проводить абитуриента по всем инстанциям, все равно занятия не начались, и студенты скучали. В комнате на свежих простынях отлично спалось, но армейская привычка подкинула Евгения из кровати в 6:30. Дождя не было, и он отправился на прогулку по окрестностям и вернулся к 9 часам в трактир, где едва успел позавтракать, как заявился Прис, обняв Евгения как старинного друга. После чего приятели пошли в институт. Экскурсия по зданию была недолгой, а затем Алексей показал кабинет с надписью «Приемная комиссия». «Тебе туда, а я пока побуду в библиотеке». Аркадьев подумал ему вслед. «Отличный парень, но зачем он так сутулится? Как всем военным, ему не по нутру плохая выправка». Оказалось, что прием заявлений уже закончился, но увидев справку из военного ведомства, чиновник засуетился. «Пройдемте к директору, я сам не могу решить». Директор Иван Алексеевич Вышнеградский, крупнейший ученый-механик в России и талантливый конструктор, встретил Евгения в своем кабинете и с интересом углубился в его бумаги. Сам Аркадьев испытывал нервный трепет, ведь по его учебнику он изучал теоретическую механику. Наконец Иван Алексеевич поднял глаза. «Евгений Львович, нас не балуют посещением отставные военные, а особенно такие герои, как вы, поэтому мы непременно примем вас. Думаю, вам удобнее будет начать обучение как вольнослушатель, а через год определиться, на какой курс поступить. Простите, Иван Алексеевич, но я хотел бы сдать экзамены на общих основаниях, хотя бы для самопроверки». Вышнеградский вышел из-за стола и подошел ближе. «Воля ваша, но здесь написано о тяжелых ранениях, сможете ли физически осилить нагрузки? Я постараюсь, чтобы вы гордились мной, как своим учеником». Вышнеградский покачал головой. «Я вами горжусь, как защитником Отечества, а это намного важнее». Тепло попрощавшись с директором, Евгений отправился с чиновником и написал прошение о допуске к экзаменам, а также узнал расписание их. Первый – физика, через 6 дней. Довольный, что формальности удалось уладить, кандидат в студенты пошел искать своего приятеля. Тот сидел в библиотеке и, с яростной торопливостью, переписывал что-то из книги. Он махнул рукой на свободное место. В прошлом году не мог найти, а сейчас сразу наткнулся. «Посиди минуту». Понимая, что минута затянется, Евгений попросил у библиотекаря самый свежий учебник физики и начал листать, проверяя свои знания. Примерно через час Приз довольно откинулся на спинку, начал рассказывать, чем этот метод расчета кинематической пары лучше. К его удивлению, Евгений все понял и даже поспорил с Алексеем, чем несколько удивил того.